там, в ночной завывающей стуже, в поле звезд отыскал я кольцо. Вот лицо возникает из кружев, возникает из кружев лицо. Вот плывут ее вьюжные трели, звезды светлые шлейфом влача, и взлетающий бубен метели бубенцами призывно бренча. С легким треском рассыпался веер. Ах, что значит не пить и не есть? Но в глазах, обращенных на север, мне холодному жгучая весть. И над мигом, свивая покровы, вся окутана звездами вьюг, уплываешь ты в сумрак снеговый, мой от века загаданный друг.